11 июля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора и сотрудники российского посольства посетили Кочанское овощеводческое хозяйство Корейско-Российской дружбы в Чилимасском районе города Нампо. Российские дипломаты занимались прополкой в огороде, помогая сельхозкооператорам и передали им материальную помощь.